палате он выступал редко, но пользовался большим влиянием. Ценили его личную порядочность и осведомленность. Он был лучшим специалистом по воздухоплаванию и руководил работами авиационной комиссии. За Бретелем он пошел, считая, что Народный фронт ведет Францию к разгрому. Бретель старался не оттолкнуть его и никогда при нем не заикался о сотрудничестве с Германией. Если Дюкан был хорошо известен в кругах парламентских и военных, то Гранделя знала вся страна. Грандель был молод и чрезвычайно привлекателен. Тонкое лицо, нос с горбинкой, голубые мечтательные глаза. Он походил на портреты Сен-Жюста. Говорил он превосходно, и даже противники, зачарованные, слушали его как соловья. В детстве Грандель был вундеркиндом. Чудесно играл на скрипке. Отец его, разбогатевший после перемирия на биржевых спекуляциях, вскоре разорился, и Грандель сам вышел в люди. Писал эссе о мистике нищеты, о космических бурях и социальные пьесы с аллегорическими персонажами. Несколько лет тому назад он примкнул к социалистам, выступал с большим успехом на митингах. Его выбрали в парламент. Там он вдруг объявил, что ему претит интернационализм Блюма и Виара, что он, Грандель, француз и представитель французских рабочих, которые дорожат не Марксом, но Прудоном и не хотят жить по чужой указке. Грандель стал героем дня. Его зазывали радикалы, социалистические республиканцы, демократы. Он называл себя независимым социалистом, но при голосованиях поддерживал правую оппозицию и сдружился с Бретелем. У Гранделя было немало врагов. В кулуарах парламента охотно прислушивались к разговорам, порочившим репутацию молодого депутата. Уверяли, будто он слишком часто встречается с атташе германского посольства. Говорили даже, что радикал Фуже раздобыл документы, компрометирующие Гранделя. Все это походило на инсинуации. Сам Грандель пренебрежительно приподымал тонкие, как будто нарисованные брови. Старый прием — очернить противника и заодно перепутать карты. Когда придет время, я докажу, что Фуже — агент Москвы. Года три тому назад Грандель женился на хорошенькой креолке. Ее имя было Мари, но все ее звали муж. Он везде бывал с женой. О них говорили неразлучники. Бывало, муж и у Монтиньи. Не принимая участия в общем разговоре, она рассеянно разглядывала старые альбомы. Сердцем Жозефина почувствовала в ней соперницу. Муж частенько поглядывал на двери кабинета и менялась в лице, увидев Люсьена. Политическую кампанию Бретеля субсидировал Монтиньи, человек с крутым нравом и с лицом, похожим на морду бульдога. Жозефина не зря мечтала о том часе, когда наконец-то покинет родительский дом. Часами Монтиньи пилил ее то за книжку Морана, то за губную помаду. Это был тупой самодур. Он верил, что Бретель обуздает рабочих. На дивиденды истекшего года Монтиньи не мог пожаловаться. Но он считал себя униженным. 40 часов, канальи! Разве я считаю, сколько часов я работаю? А я ведь рискую, у меня могут быть убытки. Они-то знают одно — получку тунеядцы. Рабочие для Монтиньи были не противниками, как для Дессера, а страшными насекомыми, готовыми пожрать все. Он мог без конца говорить об их лени и жадности. Так было и в тот вечер. Он не давал никому раскрыть рот. В сотый раз, рассказывая о наглости рабочих, которые потребовали отдельного помещения для умывальников. «Скоро им понадобится ванны, увидите. Подумать только, пока немцы работают круглые сутки, наши рабочие выезжают на морские купанья». Он закашлялся от досады. Этим воспользовался Бретель. Надо было поговорить не об умывальниках, а о предстоящем парламентском бое. Желая заручиться поддержкой Дюкана, Бретель, как и Монтиньи, сослался на немецкую опасность. «Я думаю, что в мае немцы начнут наседать на Чехословакию. Мы должны до этого времени создать подлинно национальное правительство. Я лично не возражаю против Тесса, конечно, если он откажется от голосов коммунистов». Люсьен поморщился.